Открыв дверь, он сначала застыл от удивления, а затем пришел в ярость. Джиллиан взглянула на него мокрыми от слез глазами и радостно улыбнулась. — Трейс, я так рада, что ты вернулся. Это замечательные песни. Я два раза перечитала их и так и не решила, какая мне понравилась больше всего. Ты должен сыграть их для меня, чтобы я смогла... — Какого черта ты роешься в моих вещах? Его тон застал Джиллиан врасплох, и, умолкнув, она смотрела на него, держа открытый блокнот на коленях. Когда он подошел к ней и резко схватил блокнот, Джиллиан в полной мере ощутила силу его гнева. Но она не съежилась и не попыталась скрыться в своей комнате, просто сидела тихо. «Не думал я, что ты возомнишь, будто имеешь право копаться в моих личных вещах только потому, что я на тебя работаю, и мы вместе спим. Я не разрешал тебе вторгаться в мое личное пространство!» Жилиан сильно побледнела от волнения. «Прости!» — сумела она произнести подчеркнуто спокойным тоном. «Тебя так долго не было, и мне просто надо было себя чем-нибудь занять, поэтому я решила сложить твои вещи. Я уже заканчивала, и вдруг случайно наткнулась на флейту и записную книжку. И тебе даже в голову не пришло, что в этом блокноте может оказаться что-нибудь личное?» Он стоял, держа блокнот в руке, чувствуя ужасную неловкость. Эти строки пришли из самой глубины души, и он не собирался ни с кем делиться самым сокровенным. «Прошу прощения». На этот раз ее голос прозвучал сухо и натянуто. Она не стала ему рассказывать, как случайно уронила блокнот и увидела стихи, поскольку его интересовал только конечный результат. «Конечно, ты прав. Я не имела права копаться в твоих вещах». Трейс рассчитывал на спор. Хороший словесный поединок помог бы ему побороть неловкость и справиться со смущением, а ее тихое и спокойное извинение лишь еще больше смутило его, и Трейс почувствовал себя полным болваном. Открыв комод, он швырнул туда блокнот, а затем с силой задвинул ящик. — В следующий раз, когда станет скучно, лучше почитай книгу. Чувствуя, как все внутри закипает от гнева, Джиллиан резко встала. Она испытала такое невинное, чистое удовольствие, читая написанные им романтические строки. А теперь ее наказывали за то, что она выведала его самую сокровенную тайну. Но ведь это его тайна, — напомнила она себе, прежде чем успела обрушить на него свой гнев. Это его душа, а она вторглась куда не следовало. Я еще раз повторяю, что мне очень жаль. Я не права и обещаю, что подобное больше не повторится. Нет, она не собиралась с ним спорить, — понял Трейс, аккуратно заворачивая флейту в войлок. В ее глазах застыли обида и боль, обида на его незаслуженную жестокость из-за ее невинного поступка. «Забудь об этом». Он положил флейту в ящик рядом с блокнотом и закрыл его. Встреча с Брейнсом прошла по плану. Оружие уже здесь. Думаю, Кендесса свяжется со мной уже завтра или на худой конец послезавтра. Понятно. Она огляделась, желая хоть как-то отвлечься, не зная, чем занять руки. Наконец она просто сжала их. Тогда все скоро должно закончиться. Очень скоро. По какой-то непонятной причине ему хотелось извиниться, обнять ее и сказать, что он сожалеет о своем идиотском поведении. Трей засунул руки в карманы. «Мы можем сходить на ланч. Здесь нечего смотреть, но ты могла бы хоть немного прогуляться». На самом деле я хотела прилечь. Особенно теперь, когда ты вернулся, и все в порядке. Я устала и совсем не голодна. И хотя она думала, что этого больше не повторится, Джиллиан вдруг снова захотела остаться одна. Хорошо. Я тебе что-нибудь принесу. Может быть, немного фруктов? Они оба держались на расстоянии, потому что ни у того, ни у другого не хватало смелости сделать первый шаг навстречу. Во время путешествия у меня почти не бывает аппетита. Трейс вспомнил самую первую ночь, когда она заснула, не поужинав. Вспомнил, какой бледной и измученной она казалась, когда он отнес ее на кровать. Сейчас она тоже была бледна. Ему ужасно хотелось, чтобы румянец снова заиграл на ее щеках. Я недолго. Не торопись. Джиллиан дождалась, когда за ним закроется дверь, и прилегла на кровать. Когда ей бывало тяжело, она всегда сворачивалась калачиком, и это немного помогало. Это помогало скрутить боль в плотный клубок и загнать ее глубоко в себя, чтобы суметь с ней справиться. Она не заплакала. Джиллиан закрыла глаза и попыталась ни о чем не думать. Она не позволит эмоциям разбушеваться, как происходило во времена ее юности, и неприятно удивляла ее отца. Она убиралась в его кабинете, стирала пыль с мебели и стекла. Он тогда тоже злился. Джиллиан вздохнула и попыталась отогнать воспоминания. Отца злило, что она вторгается в его личное пространство, прикасается к его вещам. Она могла случайно что-нибудь разбить или поставить не на свое место. И его не волновало, что она ни разу не ошиблась. Син Брэди Фитцпатрик был непростым человеком. И любовь к нему стала одним долгим упражнением в разочарованиях и обидах. Джиллиан снова вздохнула. Очевидно, она неспособная ученица.